но я старался идти с ним вровень. Мы брели по подземному центру в сторону восточного выхода. Народу столько же, сколько обычно. Интересно, подземный центр когда-нибудь не сможет вместить всех желающих? Или же его успеют расширить до того, как это произойдет? Мне все равно. По крайней мере, сейчас температура от скопления людей значительно выше по сравнению с холодом улицы. Я спросил на ходу. «Господин Кисигава, вы врач?» «Ну, в общем-то, да. Я говорил об этом Тацумуре. Это он вам сказал?» «Нет», — с трудом выдавил я. Усмехаясь, старик посмотрел на свою книгу. «Судебная медицина?» «Да». «Преподавал в университете на севере». «Но это было очень давно». Мне показалось, что меня огрели по голове. Не потому, что старик рассказал мне о своей профессии. Тацу знал, что старик — врач. Хотя сегодня утром он разыграл удивление. На самом деле он был в курсе и, как заметил старик, нарушил правила обитателей городка у западного выхода. Пусть я и не настоящий бомж, но могу понять, что такое случается нечасто. Я постарался держаться спокойно. Я думал, Тацу не из тех, кто расспрашивает о прошлом, но, видимо, бывают и исключения. Нет, он многое знает не только про меня, но и про других. Например, о владельце домика, в котором вы сейчас живете. Кажется, его зовут Гэнзо Кавахара. Он приехал сюда на заработки из Акиты, префектуры на севере Японии, но так и не смог вернуться на родину. А сейчас он, вероятно, куда-то уехал. Хорошо было бы, если б домой. Я впервые услышал настоящее имя дедушки Гэна — Гэнзо Кавахара. В первый раз я узнал о том, что он приехал на заработки. Я шел рядом со стариком и размышлял. Гигантский людской поток двигался по направлению к вокзалу. Я заметил, если идти в противоположную с ним сторону, проходящие мимо нас люди сохраняют большую дистанцию. Я достал из кармана листовку и со словами «Извините за неожиданный вопрос» протянул ее старику. «Вы когда-нибудь видели это?» Старик бросил взгляд на листовку и сказал: «А-а-а! Ее принес молодой человек с крашенными волосами. Он пришел вместе с Тацумурой, поэтому я поговорил с ним. Тогда он о многом меня расспрашивал, но я не интересуюсь религией и подобными организациями». «Он пришел вместе с Тацу?» «Да. Он потом сказал, если вас это не интересует, то и не стоит обращать внимания. Но почему-то тот молодой человек заговаривал только с нами». «С вами?» «Со стариками. Мне показалось это странным. В последнее время религиозные организации ориентируются на молодежь». По спине у меня пробежал холодок. «И когда это было?» «Недавно, всего недели 2-3 назад». «А какими он пользовался фразами, чтобы привлечь вас в свои ряды?» «По-моему, он не старался привлечь нас, а рассматривал наши кандидатуры. Кто больше подойдет им? Помню, я еще подумал, специфическая какая-то организация». «Дело в том, что этот крашеный парень обратился и ко мне, но по другому делу». «Да?» — старик улыбнулся. «Я читал этот листок, но вряд ли его послание рассчитано на таких, как вы. По-моему, этот крашеный молодой человек совсем не разбирается в людях». Я опустил взгляд и прочитал несколько фраз из листовки. «Давай поговорим с тобой вместе с божественной субстанцией, которая утверждает: ты несчастен».